네. Здравствуйте, банк «Хоум-кредит». Меня зовут Ефанова Светлана Павловна. Торопчина Виталия Владимировича, могу услышать? Ушами Алло. можешь. Ушами, а чем же еще? Вы Виталий Должность Владимирович. твоя. Должность твоя. За 230 полностью. Ефанова Светлана Павловна, банк «Хоум-кредит», старший менеджер отдела доверительных отношений. Менеджер доверительных отношений. Я понял, излагай, что ты хочешь, сучка. Я хочу узнать, когда оплата будет произведена. У вас Я есть не опоздание знаю. 9 131 рубль Работу пятьдесят узнать пять оплату. копеек. Что ты Понятно. хочешь Срок оплатить? неоплаты 77 дней. Ну скажите, пожалуйста, на следующей неделе может быть оплата произведена? Ты знаешь, твой раздолбанный анус, ну, недостоин того, чтобы за него платить. Поэтому, извини, нет, оплаты не будет. Хорошо, мне можете не платить совершенно, вы заплатите банку. На А следующей неделе банку постарайтесь я хотя бы заплачу, когда мне 2 913 позвонит банк. рублей Мне 72 неинтересно копейки то, что ты внести. Это ваш говоришь. Это ежемесячный очень платеж. унылый разговор. Давай пока. Ну, Давай ждешь. подождите, Пока. пожалуйста. Вам в любом случае Я не буду перезвонят. ждать никого. Пока. Шмара. Послушайте, 77 дней Мне неоплаты – это неинтересно очень с тобой значительный срок. беседовать. Это важно для очень Это для очень вашей важно кредитной истории. для твоей шмоньки, которую ты не зашьешь никак. Давай, пока. А вам не стыдно вообще? Разговоры записываются, все Вот прослушивается. именно все прослушивается. Ты будешь звездой Ютуба, поэтому давай, шмонька, пока. Пожалуйста, хотелось бы это послушать в Ютубе. Значит, Послушаешь, Виталий тебе назвать Владимирович, канал? во Смотри, избежание я тебе выставления. заткни, рот свой закрой. Я тебе называю канал «Платим кредит». Канал. Подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. И ты подписывайся, найдешь Хорошо, в но Ютубе. все-таки мы не уточнили, когда оплата-то будет произведена. Ну, когда ты Это отработаешь, я тогда и поняла будет. про канал. Где вы знаете, вот я как раз сейчас занимаюсь своей непосредственной работой и уточняю, когда сможет произведена быть оплата. И пока Непосредственной работой. ничего, Я пока не ощущаю да, твоей работы. совершенно, Вообще не совершенно ощущаю. верно. Вы понимаете, что 77 дней неоплаты очень значительный срок, и банк вправе выставить требования на полное досрочное погашение. Просто, ну, вам же, мне же до вас важно донести всю серьезность ситуации. Все. Банк ценит вас как клиента, считает, что хорошо бы с вами сотрудничать Я и в дальнейшем, и хотел бы VIP-клиент. наладить отношения. Я VIP-клиент, поэтому смотри еще. Хорошо, а Пока ты у меня VIP-клиенты не опаздывают. не отсосешь, никаких выплат не будет под запись разговора. Поняла меня? Все ясно. Все. А скажите, пожалуйста, если вот этого всего не случится, а выплата будет, как после этого про вас думать? То есть вы совсем не заплатите, если ваше предложение. Тебе думать не нужно. Ты меня сосешь, я плачу. Все. Владимир, Виталий Владимирович, хорошо, я посмотрю через какое-то время, загляну в ваш договор и посмотрю, была ли произведена оплата. Значит, банк вправе выставить требования на полное досрочное погашение. Напоминаю вам об этом. Заплатить лучше через приложение «Мой кредит» или через наш сайт. И напомню вам дату следующего платежа. Минуту, пожалуйста. А следующий платеж у вас 16 апреля. И еще будьте добры, скажите, никаких дополнительных номеров телефонов для связи с вами не появилось, кроме уже указанных? Конечно, появились, конечно, появились. Так вот, Будьте добры, назовите. называю. Отсоси, Я губы тресни. записываю. Хорошо, а цифры можете какие-то назвать? А ты что, в цифрах разбираешься? Твое же дело в рот брать. Вы знаете, очень интересный и содержательный разговор получился. Напоминаю, что в течение 3 дней мы от вас оплату ожидаем. Всего Ожидать. хорошего вам, удачного вам вечера. Банк Тебе ценит вас как тоже. клиента. Очень рад с вами сотрудничать. Всего Взаимно, брат. хорошего. Давай. До свидания. Пока. Базарь. Здравствуйте, это звонок из Ситибанка. Пожалуйста, оставайтесь на линии в ожидании важного сообщения. Вам ответит первый освободивший. Алло. Да. Алло. Базарь. Это вы с кем? Ты что там, у тебя проблемы со слухом или с дикцией, или что у тебя? Какие-то проблемы вообще по жизни? Говори, что ты хотела, базарь, излагай суть вопроса. Мне... ты звонишь? Можно покорректнее? Что ты хотела? Пообщаться, если корректно беседовать не будет, тогда до свидания. Тебе не хватает общения? Ну давай пообщаемся. Мне достаточно общения. Виталий Владимирович Тарочин. Я уже чувствую по твоему голосу, как тебе достаточно общения. Да, это я. И что же ты хотела? Ситибанка находимся. Мне похуй. Перебивать будете? Там... Да, буду перебивать, пока ты не назовешь свое имя хотя бы как минимум, чтобы я мог к тебе как-то обращаться. Ну, не даете мне ничего говно сказать. Что? Чтобы я не звал тебя говном, хочу услышать твое имя. Ну, за оскорбление спасибо, можете продолжать. Звонок из Ситибанка, находимся в Москве, Гашка, 810, строение 1. Меня зовут Баркова Ульяна Константиновна, разговор будет записан. Услышать ваш месяц и год рождения, можно? Янка, привет. Я скучал по твоему нежному голосу. Услышать месяц и год рождения я могу, чтобы продолжить беседу? Я не знаю, я же тебе не лор. Я не могу сказать, можешь ты слышать или нет. В таком случае, до свидания. До новых встреч. Базарь. Алло, здравствуйте. Здорово. Тарочин Виталий Владимирович? Ну, да. Звонок из Ситибанка, Москва, Гашек, 80, Тайне 1, Корнякова Валерия Андреевна. Обращаю внимание на то, что наш разговор с вами записывается, чтобы смогла продолжить общение месяц и год вашего рождения. Назовите. Валерка, назови, когда у тебя месячные? Я так понимаю, отвечать на вопрос вам не будет. Ну, походу, ты не хочешь отвечать. Когда у тебя месячные? Мне надо на вопрос не отвечу. Не отвечу, ты не знаешь, что ли? Ну, у гинеколога у своего поинтересуйся, справку возьми. Вы можете самостоятельно перезвонить в Ситибанк? Обязательно. Мне больше делать нечего. Короче, как, узнаешь, когда у тебя месячные, перезвонишь. Давай, не отвлекай меня. Я занят. И вам до свидания. Да, базарь. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здорово. Банк «Русский стандарт», город Владивосток. Я счастлив. Излагай. У вас имеется задолженность по кредитному договору. Каким образом вы намерены ее закрывать? Никаким. Так. Ну, ты знаешь, начнем с того, что ты, пидор туфладыры, не назвал свою фамилию, имя, отчество и должность по федеральному закону 230, должен был представиться. Поэтому я тебя сейчас воспринимаю как телефонного мошенника, поэтому называю пидором туфладыром. Пидор туфладыры. Никак. Все? Ну, очень грубо. Ты этого достоин. Алло, Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово. Что у вас случилось? Да. У тебя что-то случилось, походу, голос какой-то у тебя дрожащий. Тебя в очко сегодня выебали или что? Димка, ну ты что такое плохой? Зачем ты ругаешься? Ладно, кто ругается? Ты что? Кричишь, ругаешься. Вообще нормально с тобой разговариваю. Ты говно, что ты хотел? Не отвлекаешься. Ой, какой... Фу, какой ты вообще похабный. Ну, дебила, фу, еще, блядь, начинаешь тут фукать, сука, говно ебаное. Витаж не так прозывался. Почему ты такой противный, а? Окаянный. Кто тебя так научил делать? Мама или папа? Димулька. Ублюдок ты дырявый. Димусик. Димусечка. Давай, членосос, ты более мне не интересен. Виси на платной линии. Димусечка. Ну что ты такой? Злой. Ну, базарь. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, здорово, здорово, да. Да. Дмитрий Михайлович, инкриминансовая компания «Платиза.ру». А меня зовут Максимова Наталья Андреевна, отдел досудебного взыскания проблемной задолженности, группа досудебного взыскания. Скажите, 39 дней просрочки, по какой причине находитесь на длительной просрочке, в какие сроки будете погашать заем, что произошло у вас? Что-то слишком много вопросов, давай по очереди, давай по одному вопросу, а то я немногозадачный сегодня. А почему вы позволяете себе разговаривать? А потому что я разговариваю с тобой так, как ты этого достойна, шмара. Давай по очереди каждый вопрос, я слушаю внимательно. Здорово, Диман. Тобой уже заднеприводные интересоваться начали. Ты что, у них тоже там кредитов понабрал? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.